Глава 57. Смерть Сатраджита и возвращение Акруры. Сын Бадараяны Вьясы сказал: «Через некоторое время в Двараку из столицы царства Куру прибыл гонец с печальным известием о том, что тетка Кришны Кунти и ее сыновья сгорели в смоляном доме, где хоронились во время изгнания. Зная, что это неправда, Кришна с Баладевою, тем не менее, отправились к Кауравам оплакивать смерть вдовы и пятерых сирот. Они прибыли в Хастинапур, когда все семейство Куру и их близкие — Бхишма, Крипа, Видура, Гандхари и Дрона — безмерно сокрушались о гибели Кунти и Пандавов и готовились совершить необходимые погребальные обряды. В Двараке тем временем тоже происходили печальные события. Когда Кришна отправился оплакивать смерть Арджуны и его братьев, родичи Кришны, Акрура и Критаварма, замыслили отобрать у Сатраджита его драгоценный камень. Они обратились к знатному горожанину по имени Шадатханва, которому Сатраджит еще до встречи с Кришной обещал Сатьябхаму в жены, и принялись подстрекать его похитить Шьямантаку. «Раз тебе не досталась жемчужина среди женщин, пускай ты будешь обладать хотя бы волшебным алмазом», убеждали Шадатханву Акрура с Критавармою. Поддавшись на уговоры, алчный и глупый Шадатханва пробрался ночью в дом Сатраджита и точно мясник зарубил его на глазах у жен, присвоив себе драгоценный камень. Узнав о гибели отца, прекрасная Сатьябхама чуть было не лишилась рассудка. «Отец мой любимый!» — восклицала она, проливая слезы над телом благородного Сатраджита. «Смертью своею ты и меня лишил жизни». И решила царица не хоронить родителя тут же, но велела слугам наполнить ковчег сохраняющими составами и уложить в него тело отца. Далее она с надежную дружиною отправилась к Кришне в Хастинапур. Когда Кришна узнал о злодеянии Шадатханвы, глаза его наполнились слезами, и он поклялся отомстить за смерть тестя. Вернувшись в Двараку, Кришна и Баларама устроили охоту на Шадатханву, как на дикого зверя, чтобы извести его сосвету. В смертельном испуге Шадатханва прибежал к Критаварме и просил вымолить ему прощение у Кришны. Но Критаварма так ответил душегубом: «Я не дерзну навлечь на себя гнев Кришны. Никому еще не удавалось остаться в живых, досадив сыну Васудевы. Вспомни Камсу и его друзей. Вспомни Джарасандху, который 17 раз ходил с дружиной на Кришну и всякий раз возвращался домой без войска, без друзей и колесницы. Удача отворачивается от тех, кого Кришна зачислил в свои враги». Отвергнутый Критавармою, Шадатханва поспешил к Акруре и также просил замолвить за него слово, но и Акрура ответил ему отказом. «Мне дорога жизнь, друг мой. Никто в здравом уме, зная могущество Кришны и Баладевы, не осмелится предстать пред ними твоим доброжелателем. Кришна одним взглядом творит, сберегает и разрушает целые вселенные. Даже владыка Брахма не ведает замысла Всевышнего. Что же говорить о нас, простых смертных? Смирись со своей участью. Если Господь вознамерился изжить тебя сосвету, то это тебе на благо. 7 лет от роду Кришна одной рукой поднял гору, точно лесной гриб, и неделю держал ее над жителями Враджи, спасая их от гнева небесного владыки. Сам я почитаю Кришну своим господином, чьи пути неисповедимы и деяния чудны. Он — душа мира, первоисточник бытия и неподвижная сердцевина всего сущего. Не найдя сочувствия, Шатадханва спрятал камень у Акруры и на коне бежал из города за 1000 верст от Двараки. Кришна с Баларамою под стягом Гаруды на колеснице пустились вслед за убийцей старшего родича. В саду на подступах к Митхиле загнанный конь Шатадханвы упал замертво. Охваченный ужасом, беглец укрылся в густой чаще. Кришна, спешившись, последовал за ним. Догнав убийцу, Господь снес Шатадханве голову своим разящим без промаха огненным кругом. Обыскав одежды убитого, он с горечью обнаружил, что камня при нем нет, и, вернувшись, поведал брату, как лишил жизни невинного человека. На это Баладева отвечал Кришне: «Камень тот Шатадханва, наверное, оставил кому-то в Двараке. Возвращайся домой и отыщи того, с кем вор виделся перед бегством. А я хочу навестить дорогого моему сердцу царя Видехи». С этими словами благородный наследник семейства Яду ступил в древний город Митхилу и направился в царский дворец. Царь Митхилы сам встретил Балараму у ворот, проводил во дворцовые покои и усадил на почетное место. Несколько лет прожил могучий Баларама в древней Митхиле, обласканный государем Джанакой. Там он обучил старшего сына Дхритараштры Дурьотхану искусству боя на палицах. В Двараке чернокудрый господь, дабы успокоить Сатьябхаму, поведал ей и всему народу о том, что Шатадханва предан смерти за свое злодеяние, но драгоценности при нем не оказалось. Затем Кришна велел свершить погребальные обряды по своему тестю и лично утешал в горе родичей супруги. Виновники смерти Сатраджита, Акрура и Критаварма в страхе перед Кришною тоже бежали из Двараки и укрылись вдали от людей, как дикие звери. С исчезновением Акруры и солнечного камня в Двараке стали происходить несчастья. У людей появились телесные недуги и тревоги, чего прежде в городе никогда не случалось. Снова по городу поползли слухи, что это сам Кришна подстроил убийство Сатраджита с помощью своей родни. Недалекие горожане полагали, что не Кришна, но Акрура владычествует земными судьбами. В прошлом, — шептались они, — когда Индра не посылал на землю каши дожди и случалась засуха, местный государь отдал свою дочь Гандини в жены Швабхалки, отцу Акруры, что гостил тогда у него. И на следующий день небеса разразились обильными ливнями. Где бы ни случалось быть Акруре, стяжавшему могущество от своего великого отца, там небеса щедро одаряли землю дождями и богатым урожаем. Везде, где гостит сын Швабхалки, люди не знают хвори и живут до глубокой старости. И дабы спасти свою честь, Кришна велел Акруре явиться обратно в Двараку, показать всем драгоценный камень и успокоить встревоженный народ. Всевышний сердечно принял Акруру во дворце и оказал ему царские почести. Затем, усадив гостя на почетное место, он успокоил страхи Акруры. «Я знаю, ты щедр сердцем, друг мой, и предан мне всецело. Мне также ведомо, что у тебя спрятал душегуб Шатадханва волшебный камень Сатраджита, и в том нет твоей корысти. Поскольку у Сатраджита не было сыновей, его имущество, согласно Писанию, должно перейти в собственность его внукам мужеского пола. Им надлежит сделать усопшему жертвенное подношение, расплатиться по его долгам и принять его наследство. Я не желаю забирать себе камень. Никто, кроме тебя, не сможет так надежно сберечь солнечный бриллиант. Я лишь прошу показать его моему брату и жителям Двараки, ибо они подозревают меня в преступлении против Сатраджита. Совершай жертву камню, как делал это прежний хозяин, и пусть твой дом наполнится золотом и богатствами». Устыдился сын Швабхалки, что вынудил Господа просить смертного об одолжении. Достал он камень из своего платья и при всем народе вручил его Кришне. Снова ярко засиял Шьямантака, словно солнце, сошедшее на землю. Так Кришна смыл с себя пятно незаслуженного позора. Умиротворив родичей, Господь вернул драгоценный камень Акруре и дозволил хранить его у себя вечно. Всякий, кто внемлет сей повести о благородстве Кришны, искупает прошлые грехи, а тот, кто вещает эту повесть ближнему, несет благо себе и всем на свете, становится праведником от Бога и обретает вечный мир в душе».